Гению можно простить многое, и ему многое прощается. Но большинство граждан гениями не являются, и потому на прощение рассчитывать не могут. Их удел — офисная униформа, субординация, корпоративный дух, штрафы, гортанные крики и промывка мозгов для увеличения силы корпоративного духа. Увеличение силы духа — это эвфемизм психической накрутки, и наоборот. Владельцу фирмы нельзя не уделять внимания внутренним настроениям в корпорации, поскольку корпорация — это армия на экономическом фронте. А дух — это та сила, которая сворачивает горы. И спортивные штанги. Я иногда на досуге похаживаю в тренажерный зал не для рельефа, а для здоровья и чтобы спина не болела. В результате лежа могу несколько раз выжать штангу, немного превосходящую мой вес. Но это все при минимальном должном настрое. Однажды у меня такого настроя не было, я был вял и расслаблен, и еле-еле выдавил штангу один раз. Почему? Вес был тот же, мышцы те же, действия привычные. А вот мозги были другими, в них не было психической накрутки, сосредоточенности на цели. Еще пример. В 1930-е годы 20 века в Америке был проведен следующий эксперимент. Людей заставляли делать тупую работу. Сначала откручивать гайки, потом прикручивать. Испытуемые были разделены на две группы. Первой группе платили за этот сизифов труд $1, второй группе $20. В те годы это были очень приличные деньги. Но тем, кто откручивал-закручивал гайки за доллар, велели после работы как можно лучше рассказать сменщику про важность и интересность работы, которую они выполняли. А через месяц провели опрос. Оказалось, позитивных эмоций в воспоминаниях об этом тупом труде было гораздо больше у участников первой группы, которые получали за нее доллар, но трындели об интересности. А те, кто огребал по 20 баксов, только морщились. Именно поэтому, следом за македонскими, наполеонами и цезарями, принцип идеологических накачек взял на вооружение капитал. Об этом сегодня пишутся солидные книги. Если заинтересуетесь, то ознакомьтесь с трудом великого датского маркетолога Еспера Кунде, который называется «Корпоративная религия». В нем рассказывается о том, как сформировать в мозгах своих сотрудников выгодные капиталисту программы. Главное, не стесняйтесь это делать. Если эксплуатировать чувство стадности и сакральности можно церквям и государствам, то почему нельзя частному капиталу? Остается только удивляться гражданам, которые сами, будучи боговерующими или государственно верующими, то есть патриотами, искренне возмущаются подобной пропагандой, когда она исходит не от конфессий или национальных государств, а от фирм. С одной стороны, эти прекрасно душные люди ругмя ругают мир Чистогана и жалуются, что доллар застит людям свет, и что забыли люди о душе и не хотят работать за идею, то есть бесплатно. С другой, когда корпорации предлагают людям поработать отчасти бесплатно за идею, патриоты-боговеры опять недовольны. Многие из них упорно называют такие фирменные методы промывки мозгов фашизмом. Зря обзываются. Фашизм — это неприличное и вредное идейное течение, которое вдохновенно призывает убивать негров и прочих, кто мог бы принести пользу на рабочем месте. А идеология фирм как раз вдохновенно призывает вкалывать, производить, продавать, зарабатывать. Прекрасное перенаправление стадно-сакральной боевой энергии людей в мирное русло. Вот что об этом пишет Кунде. Нанимать людей на работу только благодаря их умениям и навыкам становится малоэффективным. Их установки и ценности должны быть совместимы с ценностями и установками компании. И если эти установки и ценности идут рука об руку с умениями, а весь процесс управляется через корпоративную религию, то компания получает все необходимое для достижения вершины – позиции бренд-религии. Допустим, вы решили ради экономии занять часть денег, расходуемых на людей, идеологии или просто для подкрепления боевого духа и преданности фирме, заказали специалистам разработать идеологический пакет для работников своей конторы. Хорошо, но мало. Помимо самих идей понадобятся еще и ритуалы. любая нить, в том числе нить идеологическая, наматывается на некие вишки, колышки. Только так она может сформировать структуру. Колышками для намотки идеологии как раз и служат ритуалы. Человек — животное физиологическое, поэтому любой тезис, предназначенный для запоминания, должен быть ассоциативно привязан к физическому, мышечному движению. Подтверждение этих слов можно найти в книгах Павлова, Сеченова, Бродеса и других. Поклон, крестное знамение, приседание. Это могут быть любые физические действия, не вытекающие логически из идеи, но связанные с ней чисто символически. Дело в том, что человеку проще, ленивее, 100 раз совершить привычное телодвижение, чем 100 раз подумать одну и ту же мысль. Именно поэтому для простых людей религия прежде всего система ритуалов и телодвижений. Комплекс ритуалов как система проекций идеологии очень облегчает жизнь руководителю. Тысячекратное повторение однообразных движений сделает человека рабом идеологии вернее, чем тысячекратное повторение одной мысли. Мысли приедаются и, в конце концов, вызывают сомнения, а движения воспринимаются организмом с радостью. Это работает, но все, что вам нужно запомнить — честь дороже денег, смысл жизни в труде. Вот 2 простые мысли, которые начальнику нужно внушить своим сотрудникам. Директор Копенгагенского института футурологии Рольф Йессен, один из тех, кто наряду с Кунде пишет о корпорациях-сектах. В своей книге «Общество мечты» он отмечает, что религия корпораций будет естественным образом врастать в культурную и мифологическую ткань общества. Поправлю датчанина. Не будет, а уже врастает. И доказательство тому — бренды, речь о которых пойдет чуть позже. А ты, умный слушатель, запомни урок. Если кто-то вешает тебе лапшу про священный долг, про Бога, про служение, про честь, про мать Родину и про патриотизм, значит, этот хитрый кто-то хочет, чтобы ты поработал на него бесплатно.